рады вас видеть, надеемся, что вам понравится, надеемся, что хорошо проведете время. Я так понимаю, что на этой базе вообще все друг у друга в гостях. То есть как бы лагерь ходит в гости на конференции, конференции на какие-то еще мероприятия, и так все сдруживаются, знакомятся, общаются и хорошо проводят время. Поэтому, конечно, слава Богу за все. Мы споем сейчас, может быть, одну или две песни, чтобы подготовить наши сердца, слышать Слово Божье и прославить нашего Господа, потому что Он всегда достоин славы. Чувствуйте себя комфортно, спокойно сидеть, стоять, петь, поднимать руки, не поднимать руки, потому что здесь мы действительно просто собраны во имя Иисуса Христа, и никто не стоит и не следит за тем, насколько правильно мы собраны во имя Иисуса Христа. Вот, поэтому представим себя учениками где-то там в горнице или на поляне, на горе Елеонской, где немножко нетрадиционно. Вот, поэтому у нас сейчас женский семинар. Вот, конечно, будем рады видеть всех, но как бы сами понимаете. Вот, хорошо, давайте помолимся и будем прославлять Господа. Так как бы в кафе там все слышно за стенкой. Дорогой Отец Небесный, мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою любовь. И мы сейчас наше собрание отдаем в Твои руки. Просим, чтобы Твой Дух Святой учил нас, вел, направлял, Господь, и чтобы мы лучше узнавали Тебя, больше любили Тебя, могли еще искренне поклоняться Тебе и говорить другим о Тебе, потому что Ты достоин, Господи. Будь среди нас. Мы подчиняем наши сердца, наши мышления в послушании Тебе, Господь. Слава Тебе за все. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за то, что Ты такой прекрасный, такой чудный и такой вечный. И мы сможем вечность познавать Тебя. Спасибо, что даешь нам такую честь и радость познавать Тебя на земле. Спасибо за Духа Святого, который учит нас. Потому что мы знаем, что без Духа Святого мы не можем понимать ничего. Поэтому мы приглашаем Тебя, Дух Святой, быть нашим учителем. Просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Ну что ж, приветствую вас в клубе любителей Слова Божьего. Да? Говорят, что это другое такое аналогичное название для церкви Голгофы. Да? Только не клуб, а церковь любителей Слова Божьего. Потому что мы с вами любим Слово Божье, любим изучать его. Поэтому давайте мы с вами откроем наши Библии и начнем мы с первого послания к Тимофею. Как ни странно, в принципе, мы должны были бы какую-то такую тему, да, у нас сегодня тема благочестия, те из вас, кто уже знает, в принципе, может быть, начинать из какой-то даже и книги, которая может быть более такая, как бы для женщин написанная. Но на самом деле, когда Павел пишет молодому пастору, объясняет ему, каким образом должны определенные вещи в церкви происходить, то, конечно же, мы с вами, как прихожане, которые ходим в церковь, неважно от того, молодой у нас пастор или не молодой пастор, нам тоже интересно, как пастор смотрит на нас, да? С какой точки зрения вот он рассматривает свою паству, что его волнует, о чем он переживает, что его радует, или что мы напекли пирожков, принесли на молитвенное собрание, да? Или что мы очередной раз покаялись в каком-то грехе, или мы похвалили его за проповедь, что волнует его сердце, да, о чем он переживает, что для него является критерием работы Духа Святого в церкви. И мы с вами, я верю, что очень уже зрелые такие женщины, и в возрасте, и во Христе, я уверена, многие из нас, мы можем быть тоже вот такими внимательными, чтобы когда мы имеем возможность, я надеюсь, что у всех вас есть возможность бывать на молитвенных собраниях в церкви, чтобы нам знать, о чем молиться, чтобы нам знать, о чем просить Бога, опять-таки, какие приоритеты, что важно. Поэтому, когда мы сейчас открываем первое послание к Тимофею, открываем с вами вторую главу и будем читать с вами 10 стих. Мы будем с вами смотреть очень много мест Библии, которые говорят о благочестии. И я надеюсь, что я дам вам возможность загореться вот таким способом изучения Библии, когда вы берете какой-то термин, который очень часто употребляется. И когда мы сейчас на конференции с вами изучали послание Иакова, мы тоже говорили, да, что такое истинное благочестие. Кто-то помнит еще, что такое истинное благочестие? Кто помнит? Так, давайте говорить понятным нам языком, потому что не всегда синоидальный перевод говорит понятным нам языком. Презирать не в плане, да, что... А в каком плане? Обращать внимание, да, присматривать, да, внимательно служить. Сира, там еще что делать? Неоскверненными от мира. Об этом была прекрасная проповедь сегодня. Утром пастор Эрик проповедовал замечательно об этом. И еще одно о сиротах и о вдовах. Да. Действительно, это очень важно. Церковь – это присутствие Бога на земле, Его представители. И действительно, по церкви очень многие люди, неверующие, судят, да, о Христе. Поэтому, когда Иаков, вот мы говорили, что это очень практическое такое послание, и он так серьезно говорит вот о благочестии, да, потому что он думает, может быть, какие-то там апостолы пишут, что благочестие, или вот я вот у вас спрошу, да, что первое приходит на ум, как определение? Вот как бы вы нашли синоним слову благочестие. Какое бы вы дали определение? Хорошее свидетельство, так. Еще. Еще. Что-что? Быть чистыми, да, там честь какая-то, да, благость. Быть в чистоте, милосердие, соответственно, исходя, допустим, там уже из Иакова. То есть есть такое определение, что благочестие – это просто христианская добродетель. Вот. В греческом это слово, которое вы часто будете встречать, вот, когда мы будем сейчас читать, в греческом это слово обозначает такие слова, как уважение и преданность. Представьте себе, да, уважение и преданность. Вот такой термин. Я надеюсь, что вы в свободное время тоже будете брать такие термины, как благочестие, другие, и будете смотреть в Библии, где оно используется, в каком контексте, где положительное, где отрицательное, кто действительно благочестив, а кто нет. И вот сегодня мы будем смотреть. И перед тем, как мы прочитаем 2.10 1 Тимофею, я скажу просто два слова о себе. Меня зовут Саша. И я из Киева, из церкви Голгофы в Киеве. В 90-м году я покаялась и приняла водное крещение. И очень рада с тех пор служить Господу. Сначала в основном был мой приоритет детское служение. Сейчас немножко все меняется. И я больше служу уже в женском служении, преподаю в школе служения в Киеве. И Бог очень много дал мне возможности служить, опять-таки, и детям, и их мамам в Полесье, в Чернобыльской зоне, и увидеть очень много плодов служения, увидеть ребят, которым я проповедовала Слово Божье в каком-то клубе, когда им было по 13-14 лет, сейчас им по 20-21, и они молодежные пасторы в каком-то селе, в церкви, или евангелисты в какой-то другой церкви, ездят по селам, проповедуют Евангелие. Действительно, для меня это огромная радость, потому что Бог призвал меня служить Ему, я очень рада, вот, и рада, что могу быть здесь, очень благодарна, что могу вместе с вами изучать Слово Божье, и надеюсь, что Бог действительно очень благословит, и, как я говорила ранее на конференции, что вы сегодня, может быть, примете какое-то решение в вашей личной жизни, в ваших личных отношениях с Богом, которое изменит вашу жизнь. Может быть, вы решите, что в воскресенье я отсюда уеду, и даже не с понедельника, а с воскресенья я начну делать что-то, чего не делала, или перестану делать что-то, что делала, только потому, что я поняла что-то большее о благочестии, о моем Боге, о том, как сильно Он любит меня. Поэтому давайте вместе читать. Итак, первое послание к Тимофею, 2 глава, 10 стих. Те из вас, кто нетерпеливый, наверное, уже 3 раза ее перечитали, но ничего. Итак, извините, у меня украинская Библия, поэтому вы читаете у себя на любом языке, каком хотите, я здесь на украинском. «Добрым и в чинком». Ну, давайте с 9 начнем, да? «Так само женки, ускромним у брони, сором'язливістю та невинністю, нехай прикрашають себе не плетінням волосся, не коштовними шатами, але добрими вчинками, як то личить жінкам, що присвячуються на побожність». І далі ще про жінок, але ми тут зупинимось. І так, ми бачимо, що Павел пишет как бы Тимофею и как бы говорит об этом с молодым пастором. И я не знаю, действительно ли обязан Тимофей стать в церкви и объяснить. Значит, дорогие женщины, пожалуйста, будьте внимательны, как вы одеваетесь. Смотрите, чтобы это не было искушением. Я помню, наш пастор когда-то вот просто упомянул, сказал, знаете, дорогие сестры, я просто хочу, чтобы наши братья, когда приходили в церковь, чтобы их глаза отдыхали. Вот он так сказал. Говорит, я хочу, чтобы у наших братьев в церкви глаза отдыхали. Чтобы не было этого напряжения, куда деть глаза, чтобы не смотреть на все, что видно. Понимаете? Поэтому как бы это было замечательное такое вот ободрение. И, конечно же, в изучении Библии, в общении пастор, служители постоянно показывают нам, как и здесь написано, что если женщина считает себя красивой, тогда, когда на ней на 10 тысяч золота, да, и от трех знаменитых кутюрье нарядов, да, вот, если она тогда считает себя красивой, то она не совсем права. Красивая она тогда, когда, что здесь написано, когда у нее есть добрые дела, да, и когда она посвящает себя благочестию, посвящает себя благочестию. Мне бы очень хотелось, чтобы вы отметили этот стих для себя. И я очень прошу вас, подумайте. Это только Дух Святой должен сказать вам. Что для вас лично? Потому что я половину из вас даже по именам не знаю, извините. Что для вас лично означает посвятить себя благочестию? Я знаю, что для меня означает. Но я не могу вам это полчаса рассказывать, потому что это мое откровение от Бога. Это то, к чему призвал меня Бог. Это то, из-за чего я радуюсь или страдаю. Чем я, может быть, иногда жертвую или ради чего я чем-то жертвую. Это мое бремя, это моя участь, это мой крест. То, как я решила посвятить себя благочестию. Да? Многие из вас знают, что я все эти годы была не замужем, без детей и так далее, потому что Господь призвал меня служить Ему и принести плоды на другой ниве, а не на ниве семейной жизни. Для кого-то из вас Господь имеет невероятные просто такие планы, о которых, может быть, вы еще не догадываетесь, или уже догадываетесь, но это вас тревожит и волнует, и вы думаете, ой, нет, Господи, может, не надо, да, или наоборот, может быть, вы думаете, о, Господь, я бы хотела еще больше, но как, да, я не знаю, пусть Господь скажет вам, что это для вас, но единственное, к чему я хочу всех вас призвать, абсолютно всех, независимо ни от того, какие вы думаете у Бога планы для вашей жизни, я хочу призвать вас к тому, чтобы благочестие не было только гостем, частью маленькой вашей жизни. Вот это вот, в этом очень большая разница. Когда благочестие иногда проявляется в вашей жизни, или когда вы посвящаете себя благочестию. Я вам объясню, в чем колоссальная разница. Апостол Павел пишет, можно, говорит, жить по плоти, и можно жить по духу. Когда человек живет по плоти, то Иисус, будучи верным, Он все равно посещает человека. Он все равно периодически благословляет, потому что Бог верный. Он не может отречься себя. Он любит благословлять. Но тогда благочестие только изредка мелькает такой пунктирной нитью в жизни такой женщины. Здесь же говорится о том, чтобы мы посвятили себя благочестию. Поэтому я и прошу вас, молитесь, ищите, спрашивайте у Господа. Может быть, Он скажет вам сегодня. Может быть, вечером через Диму, который будет проповедовать. Может быть, завтра через Павла или через кого-то. Может быть, вечером в вашем личном чтении, в ваших личных размышлениях с Господом. Но я знаю, что Бог хочет говорить к нам. Он говорит к нам. Поэтому слушайте Его. Итак, мы увидели, что воля Божья, чтобы мы посвящали себя благочестию. Теперь у меня к вам опять вопрос. Когда вы слышите фразу «посвятить себя благочестию», какой библейский образ женщины первым приходит вам на ум? Предупреждаю, все ответы правильные, потому что там все такие достойные. Пожалуйста, Руфь, еще. Я же говорю, они все достойны. Но я рада, что у вас есть такие примеры личные. Почему? Потому что вы именно в этих женщинах увидели, я уверена, частичку себя. Вот что-то такое, что проговорило вашему сердцу. Что-то такое, что из всех этих замечательных женщин коснулось именно вас. задание домашнее номер два. Спросите у Бога, что. Узнайте, почему именно вот эта библейская героиня касается вашего сердца? Почему именно эта библейская женщина первой приходит вам на ум в связи с благочестием? Хотя я говорю, что они все одинаково замечательные. Я должна вам сказать, что это может быть нетрадиционно совсем, но когда я изучала сейчас, у меня есть очень любимые женские персонажи в Библии, но когда я изучала сейчас о благочестии, вы не поверите, какая женщина пришла мне на ум. Я могу сейчас провести викторину, и суперприз никто не выиграет. Разве что Таня, потому что она как-то чувствует меня на этой конференции. Какие вы дерзкие, смелые. Нет? Нет? Нет? Нет? Знаете почему? Мы будем об этом говорить. Потому что очень часто действительно благочестие, и об этом тоже говорил пастор Эрик, как добрые дела, это не то, о чем пишут много. Это не то, о чем действительно много хвалятся и так далее. И эта женщина, она нам встречается в Евангелии от Луки. Давайте посмотрим на нее действительно. Да. Та, которая. Давайте посмотрим, пожалуйста, Евангелие от Луки, 2 глава. Итак, давайте посмотрим. Здесь, во 2 главе, мы видим, что когда родители принесли Иисуса в храм, сначала они встретились с Симеоном, да, и дальше давайте прочитаем с 36 стиха. «Булай Анна, пророчиця, дочка Фануїлова з племені Асирового. Вона дожила до глибокої старості, живши з мужем 7 років від свого дівування. Удова років 84, що не відлучалась від храму, служачи Богові вдень і вночі, постами й молитвами. І години тієї вона надійшла, Бога славила та говорила про нього всім, хто визволення Єрусалиму чекав». Подивіться, як інтересно. Да, 3 стиха написані об этой женщине. Да? Но какая история жизни? Женщина, которая 7 лет прожила с мужем, да, в молодости, очевидно, и которая могла бы огорчиться, потому что я вам должна сказать, и вы можете исследовать это в свое свободное время, что очень сильная вещь, о которой предупреждают нас послания к евреям, это горечь. Горький корень обиды. Он страшен. Я встречала великих женщин во Христе, которые служили Богу, но которые иногда, один раз, может быть, где-то в жизни сталкивались с каким-то вопросом, с какой-то потерей, которую они не могли объяснить. Вопрос, на который они не могли найти ответ, ну почему же, Боже, ты это допустил или забрал, или так сделал, и этот горький корень не позволял им дальше укрепляться в благодати, не позволял им дальше служить, не позволял им дальше быть вот этими женами, посвящающими себя благочестию. И этот горький корень – это то, что иногда является искушением для каждой из нас, потому что мы эмоциональные, потому что мы с вами переживаем все очень близко, мы очень искренние, и поэтому действительно нам часто бывает сложно не получать каких-то таких ответов от Господа, как мы иногда считаем, что мы их не получаем долго или получаем совсем не те. Но эта женщина, посмотрите, о ней написано, что она посвятила себя служению возле храма. Вы же знаете прекрасно, что в то время женщины в храме не могли служить. Это не женский монастырь, как сейчас в Украине или в России или везде, да, где может, пожалуйста, вам женский монастырь, идите служите сколько хотите. Как могла в Иудее женщина служить при храме? Это загадка, тут не написано, потому что, может быть, те же священники даже не хотели об этом говорить. Там были только мужчины, левиты. И фарисеи, и служители. Это была только мужская работа. Но женщина что-то делала. Или она протирала там эти ступенечки, по которым люди восходили. Или она стирала одежду этих священников. Мы не знаем. И это абсолютно не важно. Потому что нету второго такого повторения. Для каждой из нас, как я уже сказала, это будет что-то свое. Да, может быть, я хочу петь, как Таня. Да, может быть, Ира хочет проповедовать, как я. Да, может быть, кто-то хочет проповедовать или танцевать, или петь или что-то еще делать, как кто-то еще. Но зачем? Зачем? Если даже вот такая скромная, смиренная бабушка, 84 года, вдова, смогла найти свое место в Святом Писании. О ней Дух Святой написал нам с вами. Нам с вами для научения, для наставления. И я, конечно, могу сказать, что пока мне не 84, я еще могу гулять. Вот. А уже ближе к 80 я там уже тогда при храме, а что уже делать остается особо? Но нет. Нет, это образ жизни, это стиль жизни. Это то, когда мы учимся жертвовать чем-то малым в молодости, потом мы в зрелости делаем это более сознательно и других этому учим, и потом в старости мы приносим вот этот мирный плод. Это добрый плод, как мы читали сегодня, что такое мудрость, сходящая свыше. Она не приходит, когда вам 80 лет, день рождения стукнуло, свечки задули, все мудрое. Или 60, там, вышли на пенсию, все, мудрые. Или внук родился в 40, все, мудрые. Нет, это то, к чему мы идем. Это то, о чем пишет Павел. Мы посвящаем себя благочестию. Дальше давайте вернемся к первому посланию Тимофею. И посмотрим, что еще Павел молодому пастору говорит о благочестии. Посмотрим, прочитаем, что еще для нас может быть полезно. В этой же второй главе он говорит во втором стихе, но он уже говорит братьям в первом и втором, чтобы они молились, возносили молитвы свои Господу, и чтобы они просили за власти, за царей, для того, чтобы, посмотрите во втором стихе, да, мы могли жить тихо, да, и побожно. То есть, чтобы обстоятельства извне не мешали нашей благочестивой жизни, потому что их очень много. Действительно, примеров не счесть, насколько этот мир растлен, насколько нельзя пройти мимо какого-то киоска в переходе, чтобы не увидеть какие-то там журналы и газеты, которые зазывают там аж бегом. Эти все рекламы с алкоголем и с всем-всем чем угодно, все зовет нас к материализму. Купи это, и ты будешь счастлив. Поедь на Гавайи, и ты будешь счастлив. Там, купи вот такое ювелирное изделие, и ты почувствуешь себя женщиной. Купи именно тонкие сигареты, и ты украсишь этот мир. То есть без сигареты ты не украшала этот мир. С этой сигаретой ты украшаешь этот мир. Да? То есть все очень просто на самом деле. Поэтому просят молиться. Павел призывает, молитесь для того, чтобы вам можно было действительно жить благочестиво, чтобы хоть как-то в вашем народе, в вашем городе, в вашем микрорайоне вам было легче, чтобы каким-то образом вы могли действительно больше делать что-то, что будет служить вот этой цели благочестия. Кроме этого, есть какие-то вещи о благочестии, которые, может быть, нам трудно понять, но, тем не менее, Павел о них говорит. В 3 главе, в 16 стихе, написано о тайне благочестия. И я хотела бы подчеркнуть этот стих. Казалось бы, он, может быть, не сильно относится к нам с вами, как к женщинам, и, может быть, действительно его трудно понять, что это за тайна благочестия. Но если я вас спрошу, о чем говорится здесь, то вы мне скажете, что здесь говорится о приходе кого? Иисуса, да? Это тайна благочестия, приход Иисуса Христа на землю. И эта тайна, она удивительна, она прекрасна. Это познание того, какой Бог. Вспомните, главная цель в Евангелии от Иоанна, что написано? Что Бога никто никогда не видел, правильно? Но единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он что? Он явил. Поэтому действительно тайна благочестия. Почему, дорогие мои? Потому что, несмотря на то, что мы с вами перечислили множество замечательных женщин, у которых мы можем учиться благочестию, самым главным примером благочестия является Иисус. И это не потому, что как в воскресной школе все ответы на все вопросы – это Иисус. Да, на самом деле это действительно Иисус. Он показал пример Бога. Он показал нам, какой Бог. И Он открыл нам эту тайну благочестия, тайну истинной святости. Поэтому, Какое это уже будет? Третье домашнее задание, да? Когда у вас закончится отпуск или начнется новый, проведите изучение, перечитайте все четыре Евангелия с целью, чтобы увидеть благочестие в Иисусе. Просто с молитвой открывайте, прочитайте 3-4 главы за раз, закрывайте каждый день залпом все четыре Евангелия и отметьте для себя. Знаете, как индуктивное изучение, там где-то крестик, где-то сердце, где-то голубь. Придумайте какой-то символ и посмотрите, где вы видите, Иисус проявляет благочестие. И не надо говорить, что нужно будет в каждой главе писать, да, потому что Он сам есть воплощение благочестия. Потому что Дух Святой покажет вам конкретные примеры, которые Он хочет, чтобы вы увидели. Может быть, Он покажет вам, как Иисус прощает какую-то блудницу и грешницу. И вы поймете, что вам нужно все-таки простить вот ту соседку, или невестку, или сотрудницу, или начальника на работе. Что это благочестие для вас, это действительно вот такое глубокое прощение к конкретному человеку. Или Он вам покажет, как Иисус кормил 5000 человек, и как Он кормил учеников хлебом и рыбой после своего воскресения на берегу. И вы поймете, что вам нужно поделиться вашими там испеченными блинчиками с вашей соседкой, которая вредная пенсионерка, которая постоянно, тем не менее, вы можете с ней поделиться. Или же Иисус будет учить каких-то там фарисеев и говорить, что они там внутри полны всякой гадости, и вы подумаете, как это ко мне может относиться? Ну, я вам должна сказать, что это тоже, к сожалению, может к нам с вами относиться. Одним из практических примеров того, как посвятить себя благочестию, и я, в принципе, молилась о том, чтобы об этом говорить, но сомневалась, потому что вы, может быть, там как-то сильно... Скажите, что я слишком строгая или прямолинейная. Но на самом деле, когда братья один за одним говорили о сплетнях на этой конференции, я просто озадачилась. Я просто подумала, Господь, ну как же так, я в шоке. И когда пастор Эрик читал из книги, о которой я меньше всего думала, он будет читать, это книга «Левит». Давайте откроем с вами еще раз. Почему? Потому что когда он читал, 19 глава «Левит», он там прочитал о своем, и ему было хорошо, как говорится. Но я, Дух Святой как-то направил взгляд на следующий стих, и я была в шоке. 19 глава. Пастор Эрик читал 15 стих, насколько я помню. Мы с вами читаем 16. Можете себе представить? 16 стих, да? Что написано? «Не ходи переносчиком», да? «Не будь плиткарем». В украинском прям-таки плиткарем, просто-таки сплетником. Вы представляете себе? Дорогие мои, это действительно скрытое зло. И знаете почему? Потому что сплетни – это как какая-то такая мелкая-примелкая неправда. Какая-то такая чуть ли не невинная ложь. Такие вещи, они свойственны и людям, которые только что пришли к Богу, и людям, которые, я не побоюсь этого слова, с Господом уже по полвека, не побоюсь этого слова «служители» в трех поколениях, и не побоюсь этого слова «жены, пастырей, служителей» и так далее. Мы все, без исключения, имеем к этому склонность. Мы имеем искушение перед нами, потому что нас заносит. Мы начинаем говорить о чем-то абсолютно невинном, а заканчиваем действительно каким-то таким осуждением. Мы думаем вроде бы просто попросить какую-то подругу, чтобы она молилась о ком-то, но заканчивается обсуждением недавних поступков той женщины или того мужчины, о котором мы только что вроде бы просто попросили молиться. Мы должны быть с вами действительно очень осторожными. И я хочу обратиться к нам с вами, чтобы мы были осторожны, как обе части диалога. Потому что вы знаете, что как любой конфликт, любой скандал, любая проблема, всегда нужны двое. Правильно? Тот, кто говорит, и тот, кто что? Совершенно верно. Тот, кто слушает, как вы думаете, несет ли он меньшую ответственность? Нет, конечно. Я вам должна сказать, что тот, кто слушает, вы согласитесь со мной, тот переживает огромное мучение, потому что он очень быстро начинает распознавать, что-то меня уже грузят. Но что происходит? Он не может остановить, потому что он понимает, что если я сейчас скажу, давай, знаешь, уже не будем об этом, что получится? Типа я святее. И так неудобно. Типа я это же я останавливаю наш диалог, понимаете? Нет, чтобы вот она, ну ладно, что-то я увлеклась, там та-та-та, съехала, да? Понимаете, каждый боится вот остановить, потому что мы хотим быть деликатные, мы хотим быть такие дружелюбные, как бы хорошие собеседницы, типа выслушивать же, учимся и так далее. Сестры, останавливайте на корню. Я не буду и не хочу даже пытаться описать, какое там зло, где зарождается, где, как оно действует, какие там проблемы. Не хочу, не буду, мне все равно. Слово Божье говорит, мне достаточно. Пастора об этом говорят с утра и с вечера, мне достаточно. Я уверена, что Дух Святой нам об этом говорит. Можете каяться прямо сейчас. Я готова покаяться прямо сейчас в сердце перед Богом. Сказать, Господь, если меня где-то заносило, пожалуйста, прости, пожалуйста, останови, пожалуйста, поставь преграду устам моим. Дима, когда говорил о языке, он очень много рассказывал об этом. И это действительно правда. И это действительно сложно. Поэтому Господь милостив, Он долго терпелив. Но, возвращаемся, когда мы с вами женщины, посвящающие себя благочестию, то мы видим и знаем, что это составная. Это одна из частей. Поэтому будем внимательны, чтобы за эту часть нам тоже нести ответственность. И в любви, в нежности, иногда съезжая на шутку, на что угодно, но все-таки останавливать друг друга. И не вдаваться никогда в детали. Я всегда прошу, когда мне о ком-то что-то рассказывают или спрашивают, никаких деталей. Дима говорил об одной фразе, да, хорошей, что человеке, которого у вас с рядом нет, да, то либо хорошо, либо ничего. Это действительно принцип шикарный. И неважно, действительно, как Дима говорил, что там, я готов ему тоже об этом сказать, это все сказки, понимаете? Ты готов ему сказать, иди и говори. Да, не говори мне. Вот. Если вы просите, молитесь за эту сестру, пожалуйста, не надо деталей. Бог знает, о чем именно молиться. Поэтому храните. Я вам должна сказать, что Бог, когда собрал всех нас с вами в семью, знаете, что Он дал? Он дал нам держать сердце друг друга в руках перед Господом. Мы с вами друг друга держим в руках перед Господом. Мы открыты, мы искренни. Да, есть в церкви люди, которые свое сердце держат вот так, где-то очень далеко и в стороне, и не доверяют никому. И так бывает. Они могут много болтать и долго, но о себе по существу они ничего не скажут. Почему? Потому что они не доверяют. И это может быть не наша проблема. Может, их обижали 30 лет перед этим где-то на работе или в семье, или еще где-то. Но здесь, в церкви, не должно быть такого, чтобы женщины боялись говорить друг с другом откровенно, чтобы женщины боялись душепопечительства, потому что они не знают, кто еще с кем где-то поговорит. А я вам должна сказать, и вы даже не посмеете со мной спорить, если я с Ирой сейчас буду обсуждать Ольгу, то Ира будет уверена, что через некоторое время я с Ольгой буду точно так же обсуждать Иру. Запомните это. Если вы с А и Б общаются про С, то Б всегда будет знать, что вы когда-то с С, Г, Д и В будете говорить про Б. И я точно так же потом буду думать, что и она с кем-то говорит обо мне. Это страшные вещи. Это действительно страшные вещи. Поэтому я говорю, что просто доверяйте Библии, и просто будьте осторожны. И просто, как вы читали, все читали про Иосифа, как он убегал от тетечки. Убегал со страшной силой. Чем один грех отличается от второго? Ничем. Убегайте. Ой, я забыла чай заварить. Извини, прямо посреди фразы. Побежала за чаем. Да, уже 3 раза я его заварила, но ничего. А, точно. Убегайте, как хотите. Останавливайте на корню, не участвуйте. Это действительно очень важно. И вот когда мы возвращаемся к посланию к Тимофею и смотрим дальше, мы видим потрясающие вещи. В 4 главе Павел предупреждает Тимофея о следующей опасности, и эта опасность действительно как бы имеет место быть. 4 глава, давайте прочитаем с вами 7 и 8 стихи. Нашли? Супер, и я нашла. Какое послание Тимофею? Первое. Вот оно. «Цурайся на чистых...» Ой-ой-ой, это бабских баек. а вправляйся в благочесті, бо вправа тілесна мало корисна, благочестя корисне на все, бо має обітницю життя теперішнього та майбутнього». Я не знаю, какое именно обетование в 8 стихе, что это за обетование. У меня не было времени исследовать сейчас. И я знаю, что у меня не будет времени об этом говорить сейчас. Исследуйте. Здесь написано, что благочестие имеет определенное обетование. Исследуйте, что это за обетование. Но очень четко сказано Тимофею, да, удаляйся бабьих басен. Они имеют место быть. Мы только что о них немножко с вами поговорили. Дальше, в 6 главе, очень интересно, Павел тоже упоминает о благочестии. Это действительно в жизни Тимофея должна была быть тоже очень актуальная добродетель, потому что мы видим, что Павел Тимофею очень много об этом пишет. 6 глава, 5-6 стихи. Да? Да. «Постійні сварні між людьми зіпсутого розуму і позбавлених правди, які думають, ніби благочестя – то зиск. Цурайся таких. Великий же зиск – то благочестя із задоволенням». Пастор Ерік сьогодні теж говорив об этом, да? Очень многие люди, и раньше проповедовали там про богатого юношу, да? Были уверены, что богатство идет рука об руку с Божьими благословениями, что тот, кто богат материально – тот явно угоден Богу, тот явно будет на небесах, тот точно есть человек по воле Божьей, да? Потому что в Ветхом Завете действительно мужчины гордились богатством, женщины гордились детьми. Это были два вида благословения, которые их искали. И когда благословляли, вы помните, там, Сару, когда ее провожали, там, и говорили, да даст тебе Бог, там много-много всего, да? Да, это было благословением. Но Иисус ставит все на свои места и говорит, что вместе с этими благословениями мы должны с вами помнить, что Бог суверенен. И что если Он решит вдруг почему-то благословить нематериальным богатством, Он имеет право. Сестры, Он имеет право. И если вдруг... Я вам хочу сказать, что я буду искренне всегда жалеть ту сестру, которая была уверена всю жизнь, что благословением для нее будут материальные блага. А Бог благословил ее 5 разными другими способами, а она всю жизнь считает, что она не благословлена, потому что вот этого одного нет. Мне очень жаль. Мне просто очень жаль. Не только потому, что жалко ее, а и жалко потому, что Бог не был прославлен настолько, насколько Он достоин. И вот поэтому за 5 стихом идет 6, что великое приобретение – это не новый дом, не новая машина. Может быть, это легкий маникюр, но нет. Это быть благочестивым и довольным. Опять-таки, благочестивым, мы знаем, что это. Довольным, слава Богу, если мы знаем с вами, что такое быть довольным. Слава Богу за это. Да, должны быть какие-то амбиции. Да, мы должны желать лучшего. Да, стремиться к большему. Да, верою действительно приносить Богу жертвы лучшие. Расти и развиваться. И действительно служить. Но Иисус сказал, что когда вы растете верою, и когда вы служите, и когда вы о чем-то ревнуете, то при всем при этом Он сказал, блажение что? Вы понимаете, что делается? И поэтому, когда Господь будет говорить вам, когда вы вернетесь домой, показывать, как говорил Иисус, что у кого есть 2 сорочки, да, отдай одну. У кого просят пройти 1 милю, пройди 2. Пройди 2, понимаете? И это огромное благословение, и это великое богатство, потому что вы прославите Господа вечною славою и хвалою. Дальше, когда мы с вами изучаем, мы смотрим в 11 стих, и мы смотрим, что, опять-таки, он говорит, «Ты, Тимофей, ты Божья людина, утекай від людей, яких». В 10 стихе, «які люблять грошолюбство, да? Женися за правдою і благочестям, вірою та любов'ю, терпеливістю та лагідністю. То есть мы видим, да, что гнаться вместе и за материальными благами, и за благочестием практически никогда невозможно. Иисус тоже предупреждал очень конкретно, что двум господам мы служить не сможем. Либо мы уже успокоимся и скажем, стоял этот старый диван у нас 10 лет, и пусть стоит еще 10 лет, все. И мы слезем с нашего мужа и скажем, хватит, все, надоело, дорогой, даст нам когда-то Бог новый диван, пусть это будет чудо, и я не хочу даже об этом думать больше вообще никогда и говорить с тобой. Все. Вы решили для себя, что вы будете стремиться к благочестию. И этот диван вам не помешает. 10 лет не мешало вам искать благочестие. Еще 10 лет не будет мешать вам искать благочестие. Потому что такие жены нужны нашим мужьям. Такие жены, которые развяжут руки. И муж, как я вот это говорила про эту школу миссионерскую, он не будет думать, да какая школа миссионерская, мне на новый диван покупать. Какая, что я приду, скажу жене, жена, отпусти меня в школу миссионерскую. Жена скажет, куда? А обои поклеить? А диван? А ковры? А что еще там? А я-то вообще? Тоже, я только собралась благочестие искать, а ты уезжаешь? Понимаете, с другой стороны, мы с вами точно так же. Это приглашение в эту школу миссионерскую для нас с вами. Я говорила, мы с вами женщины, которые можем, если вот только-только вышли на пенсию, пожалуйста, открывается финишная прямая служить, как Анна Господу при храме. Я когда-то встречала людей, которые приехали из Америки в свои 60 лет, приехали там вместе, где-то как-то накопили деньги и приехали для того, чтобы проводить какую-то евангелизационную программу. Почему наши с вами женщины в 60 лет не могут приехать из Запорожья в Тернополь, из Тернополя в Киев, из Киева во Львов, куда угодно и проводить евангелизационные мероприятия? Почему, объясните мне? Не верю я, не надо мне вот это. Это был очень риторический вопрос. Понимаете, поэтому даже не пытайтесь. Могут и должны. Должны и могут. В Тернополе есть женщины с детьми в церкви. Берете детей, едете в миссионерскую школу. Там 10 детей, будет 12. Разницы никто не заметит уже особо. Поэтому ничего не может вас остановить. Кроме вас самих на самом деле. Потому что та книга, которую я переводила, там автор пишет, что много людей говорят Богу, Боже, я не могу служить тебе, потому что вот эта причина и вот та причина. А Бог, хоть я и не пророк, но я могу уверенно сказать, что Бог оборачивается к вам и говорит, а теперь я вам скажу, почему вы не можете мне служить. Первое – это равнодушие. Второе – это вы не хотите меня слушать. И все. Равнодушие и то, что вы не хотите меня слушать. Вы можете придумать десяток любых, самых красивых и убедить меня запросто. Пастора 100%, он даже пожалеет вас. Но не Бога. Бога вы не сможете убедить, потому что он знает. Потому что у него настолько все продумано, как позаботиться о вас, что когда вы ему рассказываете, что «Боже, тут сложно и там тяжело», он такой, что ты говоришь? Расскажи мне об этом. Бо я ж Бог Вселенной всего лишь. Подумаешь, там пару миллиардов звезд надо подержать в руках. А тут у тебя, конечно, колготки порвались. Так вот, благочестие – это действительно великая сила. Но дальше, во втором послании Тимофею, Павел тоже предупреждает. Третья глава. Мы прочитаем просто, вернее, не прочитаем, вы запишите. Я просто скажу. 5 и 12 стих в третьей главе очень серьезные. В пятом стихе Павел предупреждает, что есть, к сожалению, и тогда были, и сейчас есть, люди, которые имеют вид благочестия, но что? Силы. Подчеркивайте силу и молитесь. Какое там пятое домашнее задание? Молитесь, в чем сила благочестия. В чем эта сила? Что происходит, когда вы, вот как написано в 1 Тимофею, посвящаете себя благочестию? Изучайте этот контекст, потому что Павел пишет очень серьезные предупреждения. Очень и очень серьезные. И вплоть до такого серьезного, которое в 12 стихе записано, и которое должно, не знаю, насторожить нас. сестры, извините меня на слове, но должно насторожить, потому что в 12 стихе написано, что все, кто будут жить как? Благочестиво, да, во Христе, они что? И я не буду сейчас у вас спрашивать. Я только могу поблагодарить Бога за себя, за определенные фрагменты в своей жизни. Надеюсь, эти фрагменты есть в вашей жизни, когда вы испытываете гонение. Сестры, простите меня, но я должна сказать прямо из этого стиха. Если вы не испытываете гонение в жизни ни от кого, вообще, никак, ищите благочестие. Я подозреваю, что кто-то из нас постепенно становится слишком свои в этом мире. Нам слишком хочется вот так быть, вот просто не обижать никого. Нам хочется как бы нести любовь Иисуса Христа, и хочется как бы быть приятными с людьми, привлекательными, чтобы они посмотрели на меня и сказали, о, она такая верующая, она такая привлекательная, она такая хорошая, милая, приятная. Но знаете, что дальше скажут? Она мне ничем не мешает. Я при ней могу и пить, и матюкаться, и про своих любовников рассказывать, и все что угодно. Она мне никак не мешает. Гонения должны быть. Когда мы посвящаем себя благочестию, гонения должны быть. Это правда. Посмотрите на всех патриархов. Это происходило со всеми. На всех жен Божьих. Это происходило со всеми. В послании к евреям в 11 главе там перечисливается, те, кого весь мир был недостоен этих людей, этих единиц. Целый мир был недостоин. Что с ними было? Да. Вы понимаете? Поэтому ищите, молитесь. И давайте вместе друг друга призывать к тому, чтобы посвящать себя благочестию. Да, это будет сложно. Да, это будет нелегко. Второе послание Петра. Запишите, пожалуйста, и прочитайте сами. Первая глава, 3-6 стих. Там написано, что нам с вами даровано все необходимое для жизни и благочестия. Это невероятный стих, который можно сам один изучать месяц. Что подарил нам Бог? Что Он дал? Чего так много, что оно вообще все необходимое для жизни и благочестия? И ваш муж может спросить, дорогая, может тебе еще что-то купить? А вы такая, у меня есть все необходимое для жизни и благочестия. И муж в шоке. И говорит, ой, лучше бы ты уже сказала, что тебе купить, потому что теперь я теряюсь в догадках. Понимаете, у нас есть все необходимое для жизни и благочестия. Если вы собираетесь учить ваших детей чему-то, вы прежде всего сами должны понять, что у вас есть все необходимое для жизни и благочестия. И тогда вы сможете научить этому детей. Там же 2 Петра 2:9 написано, что Господь спасает. Он спасает тех, кто посвятил себя благочестию. Но в 3.11, там же 2 Петра 3.11, он предупреждает и говорит, что будет суд. Суд Божий будет дан над всеми людьми. Поэтому мы с вами, которые посвятили себя благочестию, как же ж нам жить? Мы же должны быть вообще на порядок выше, на голову святее, чуть ли не светиться по вечерам святостью нашей, нимбом этаким, понимаете? Это важно, это действительно очень важно. С другой стороны, действительно важно помнить, что когда мы будем возрастать в этом благочестии, мы не станем действительно какими-то полусвятыми, или, в случае, святее, чем мы есть, потому что мы освящены кровью Иисуса Христа. Потому что вспомните, когда Петр и Иоанн в храме помолились за хромого, да, он встал, и народ сбежался в храме, а хромой там прыгает уже себе неподобающим образом по храму, потому что ж калека был. И тут он, и что Петр Иоанн скажет? Говорит, что вы смотрите на нас, как будто бы мы своим поставили его на ноги. Поэтому благочестие – это даже не для того, чтобы вас там назвали какой-то преподобной сестрой этакой, которая своим благочестием там добилась каких-то там святостей дополнительных. Нет, это только для славы Божьей. Это только для того, чтобы жить, угождая Богу. Это только для того, чтобы те слова, которые Иисус нам с вами сказал, Он не так много учил нас молиться, но в той единственной молитве Он сказал эту важнейшую фразу. Он сказал, что «Да будет воля Твоя да придет царствие Твое. Благочестивая жена, я считаю, и утром, и вечером будет начинать и заканчивать свой день. Господи, да будет воля Твоя, да придет царствие Твое. В книге Откровения написано, ангел приносит чашу с молитвами святых, чашу перед Богом. В Откровении, когда решается судьба всего человечества, не написано, что это за молитвы святых, о чем они, мы не знаем. Но попробуйте разубедить меня в том, что эта молитва, да будет воля Твоя, да придет Царствие Твое. Так учит нас Иисус. И мы с вами, говоря практически о благочестии, когда вот сейчас мы уже заканчиваем, можем привести много примеров. Когда заканчивается служение в церкви, я вот заметила, у меня в Киеве подруга Юля, жена пастора, и мы очень любим с ней разговаривать. Ба-ба-ба-ба-ба-ба, все время. Но когда заканчивается служение, мы никогда, никогда вообще по воскресеньям после служения не общаемся. Почему? Потому что мы, как подружки, можем общаться когда угодно. А в церкви обязательно будет сидеть женщина одна. И обязательно Бог захочет, чтобы мы подошли и поговорили с ней, с той, которая сидит одна. Поэтому мы так ходим с ней, с Юлей, и ищем жертв. И смотрим, кто из нас быстрее дойдет. Дорогие мои, ищите тех жертв, которых вы можете любить, вместе с которыми вы можете посвятить себя благочестию. Потому что Бог очень много дал вам и любви, и мудрости, и радости. Очень много всего, чтобы вы могли отдавать другим. Очень много. Поэтому отдавайте. Посвятите себя благочестию и другим отдавайте любовь и все-все-все, что Бог вам дает. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что у Тебя, Господи, есть такие чудесные замыслы для наших жизней. И мы прямо сейчас хотим посвятить наши жизни Тебе. Мы хотим посвятить наши жизни поиску благочестия. Мы хотим, Господи, преображаться в Твой образ, потому что Ты так сильно любишь нас. Мы славим Тебя. Мы отдаем свои тела в жертву живую, святую, угодную Тебе для разумного служения. Используй нас как прекрасные инструменты для Твоего прекрасного царства и для исполнения Твоей прекрасной воли, о чем мы молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.